Сказка о воробье и ромашке. Жил на свете одинокий воробей. Он порхал с ветки на ветку, весело чирикал синичками и голубями, но все же оставался очень одиноким. Наступала осень. Все птицы собирались в стаи, летели на юг, и воробью становилось все тоскливее. Улетали лебеди, утки, голуби. Они дружно галдели, созывая друг друга, слетались в огромные стаи, кружили над поляной и летели в теплые края. Одинокий воробей остался чирикать на поляне. Ему бы совсем стало грустно, если бы не одна белая ромашка. Каждое утро она с восходом солнца поднимала свою головку, раскрывала лепестки и целый день смотрела на солнышко. Когда же наступал вечер, она сворачивала лепестки и засыпала до следующего утра. Воробью было радостно от чувства, что он не один на поляне. И когда ему становилось грустно, он летел к белой ромашке, садился рядом с ней и начинал вслед за ней глядеть на солнышко. А когда ромашка закрывала свои лепестки, то и воробей летел устраиваться на ночлег. Так и жили вдвоем на поляне воробей и ромашка. Но вот наступили холода. Осыпались листья с деревьев. Шел дождь, и ромашка стала реже смотреть на солнце. Воробей очень боялся, что она замерзнет, и принес ей в клюве камышиного пуха. Но ромашка чахла. Однажды утром воробей проснулся от холода, поглядел на землю и увидел снег. Он слетел к ромашке, но та вся съежилась от холода, опустила головку на камышиный пух и покоричневела. Жалобно зачирикал воробей. На всей поляне он остался совершенно одиноким. Не с кем было вместе вставать и смотреть на солнце, не с кем было разделить свою грусть. Долго плакал воробей о погибшей ромашке. Он обложил ее пухом, насыпал холмик и каждый день летал на ее могилку плакать о своем одиночестве. Замела бела метель стежки и дорожки и попрятала звери в горки и берложки. Наклонилась до земли милая ромашка, солнце спряталось вдали. Так прошла вся зима, и вот зазвенела осенняя капель. Стало ярче пригревать солнышко, а из-за холмика, в котором лежала умершая ромашка, пробился зеленый бутончик. Слетались птицы на поляну, вернулись с юга утки, но воробей все грустил о своей погибшей подруге. Ему было одиноко и среди птиц, и с травками. Он только сидел у могилки и плакал о белой ромашке. Большая слеза скатилась с его клюва и попала прямо на зеленый бутон. И вот, о чудо! Бутон раскрылся, и на воробья взглянула его ромашка. Чирик, так значит, ты не умерла? Чирик? Нет, но согретая теплом твоей любви, камышиного пуха и твоих слез, я перенесла холодную зиму, и вот я снова на поляне. Ведь смерть бессильна там, где царит любовь. Чу-чу-чу-чу-чу-чу! Разве? Чирик? А как же люди? Чирик-чирик! Что на кладбище, за поляной, плачут о своих умерших? Чирик! Плачут лишь те, кто не знает Бога, ведь Бог есть любовь, и в ком царит Бог, смерть бессильна. Их ждет воскресенье. Эта мысль очень поразила его. Но он был уверен в истинности слов Ромашки, ведь воробей своими глазами видел, как она воскресла. Для него сразу открылся новый мир вечности, где нет смерти и зла, а царствуют лишь Бог и любовь. И ему очень захотелось рассказать об этом всем птицам и людям, которые плакали на кладбище об умерших. И воробей полетел на кладбище, чтобы там чирикать всем плачущим о воскресении мертвых.